синдиката университета заявление, по которому он жертвует на устройство конного завода, а также принимая во внимание то, что вследствие аморального характера такого заведения это пожертвование было единодушно отвергнуто, принимая во внимание также и то, что, несмотря на отказ, вышепоименованный В.К. вновь публично подтвердил свое намерение открыть упомянутое заведение, да будет известно всем. Решено и подписано, что в случае, если какой-нибудь студент, или уже окончивший, или тьютор, или член колледжа, или мастер колледжа, будет пойман в указанном заведении, то будет он подвергнут наказанию изгнанием, исключением, полным и временным, суровым осуждением или иным наказанием, которое будет соответствовать данному случаю. «Ты помнишь Вильяма Кука, Джеймс?» — спросил мистер Максвелл старше. «Не тот ли это Кук, которого мы видели в Йорк-отеле, когда мне было 5 лет, и он выступал с конным цирком? Как хорошо, что я успел сотворить этот грех еще до поступления в Кембридж». Питерхаус или Тринити. А Джеймс в университет еще не поступил. Для поступления необходимо еще было сдать экзамены, и последние дни они с Чарльзом Хоупом Робертсоном, знакомым еще по Эдинбургской академии, готовились к прелиминарис, но не боялись их. Так и оказалось, оба были благополучно приняты. Чарльз в Тринити колледж, а Джеймс в Питерхаус. И это обстоятельство сразу же делало его новое почетное положение ущербным. Джеймс страстно хотел учиться именно в Тринити, из-за друзей, и из-за некоего неосознанного пока еще им самим чувства духовного родства с людьми Тринити. Все советовали Тринити, и Форбс, и Блэкбурн, и Маккензи, и Вильям Томпсон, будущий лорд Кельвин, молодой профессор из Глазго, приятель мужа Джемимы, профессора Блэкбурна. Он быстро поднимался в эти годы по небосклону славы, в 22 года был уже заведующим кафедрой физики университета в Глазго. Его мнению прислушивались больше всего, хотя он был всего на 7 лет старше Джеймса. Знакомы они были еще с тех пор, когда Джеймсу было всего 12, и он проводил у Вильяма Томпсона в Глазго свои рождественские каникулы. Вильяму было тогда всего 19 лет, но он опубликовал уже довольно много статей, в которых, в частности, не оставлял камня на камне от теории мистера Келланда, будущего преподавателя Джеймса в Эдинбургском университете. Итак, Вильям Томпсон тоже советовал Тринити. Почему же Джеймс попал все-таки в Питерхаус? Неужели только из-за того, что Питерхаус был самым дешевым, а Тринити колледж — самым дорогим колледжем в Кембридже? Или из-за того, что во всех других колледжах не хватает комнат, и студенты младших курсов вынуждены снимать квартиры? Со смешанным чувством торжества и неудовлетворенности, радости и неосознанной полностью обиды приступил Джеймс к первому кембриджскому семестру, и радостное ожидание, подспудно жившее в нем, оказалось неутоленным. Его странные манеры, чудачества и легко уловимый галлоуэйский акцент не способствовали тому, чтобы он сразу же почувствовал себя как дома. Он не ощущал себя на вершине свершившихся желаний, среди фрешманов, свеженьких первокурсников, снова вгрызающихся в эвклидов, ослинный мост или пифагоровы штаны, монотонная игулка вновь и вновь совершающих грамматический разбор греческих пьес. Куски желатина, гуттаперчи, неотпущенного стекла, брусочки намагниченной стали, привезенные им из Эдинбурга, здесь были неподходящими вещами в неподходящем месте. Выведывание у природы ее секретов считалось для первокурсника занятием преждевременным. А отец бомбардирует из Глейн-Лейра вопросами. «Видел ли профессор Томпсон твое барахло, и что он об этом думает? Обращался ли ты к профессору Седжвику в Тринити,